Глава 17. Лучшая таблетка от злости. Одинцов. Мне нужно было срочно чем-то заняться, чтобы направить энергию в нужное русло. В воскресенье я насиловал спортзал. Или он меня, неважно. Физические упражнения в огромных количествах способны выбить любую дурь из головы. Ночью я понял, что переоценил свои возможности. Тело отключилось, мозг нет. Я продолжал думать о Егоровой. Пусть ей там и кнется, если не спит. Именно поэтому я с утра с радостью рванул в соседний город. Надо остыть, расстояние и невозможность ее видеть как раз то, что доктор прописал. Честно, я так был занят и загружен, что за день о ней ни разу и не вспомнил. Ну ладно, пару раз в обед и в свободную минуту. Гадал, как она там без моего присмотра. За ней глаз и глаз нужен, вечно в какие-то истории влипает. Это у нее с детства. Слишком наивная была, но боевая. Не кисла, как другие девчонки. Живучая, как кошка. На четыре лапы, хвост трубой и вперед. Возвращаясь, я мечтал о прохладном душе, хорошей еде и провалиться в сон. Из грез меня выдернул телефонный звонок. Да, если звонит друг, значит ему что-то нужно или что-то случилось. Просто так Гоша на разговор о погоде размениваться не будет. «Сань, помоги!» «Быка за рога, стремительно пока не опомнился. Я тут застрял надолго, переживаю за Анж. Звоню, а она не отвечает. Ты бы не мог заехать на работу?» Я сразу взял и согласился. Не то чтобы я за Егорову переживал, но Гоша был обеспокоен. Нервничал даже, поэтому я пообещал. Мне не трудно. Они ворковали, как два голубка. Подлая лика и мерзкий Щелкунов. Сидели настолько близко, что у меня в голове зашумело от возмущения. Брат там с ума сходит. А она даже ответить не в состоянии. Настолько увлеклась не пойми чем. Я разозлился. Нет, в ярость пришел. Согласен, гаркать над ухом парочки было неумно. Егорова сразу же технику дорогостоящую начала ронять. Юрец молодец. Настоящий бойскаут. И реакция у него отличная. Но, включив начальника, я смог отвоевать внимание девушки и подчинить себе. Она не возмущалась и не спорила. Побежала за мной про Юрика, забыв, и дурацких вопросов не задавала. Зато я и компромат извлечь сумел. Посмотрю, чем они там увлечены были настолько, что торчали во внерабочее время в магазине. «Садись», – скомандовал, открывая дверцу машины. «А как же?» – зазиралась Лика, обеспокоенно поглядывая на свой леденец. «Садись!» Зарычал я, не давая ей опомниться. Я был слишком зол, чтобы мыслить логично. Как-то все навалилось в кучу, тяжелая поездка, голод, отложенный на неизвестное время душ. И она свежая, в новом сарафане, что необычайно ей шел. А еще от нее пахло приятно, тонко, ненавязчиво, но притягательно. Так и хотелось нырнуть в Лику и не выныривать. Она села, я хлопнул дверцей, чуть сильнее, чем положено. Вздрогнула, наверное. Но за тонированным стеклом не видно. За рулем я успокоился, езда меня всегда расслабляла. Лика сидит, руки на коленях сложив, притихшая. Молчит, не спрашивает ни о чем. «Гоша звонил. Просил заехать, узнать, где ты пропала. Зачем-то объясняю я свои действия. Я вообще не обязан перед ней отчитываться. Ты не отвечала на звонки». Лика вздрагивает, слепо шарит по плечу, а затем поднимает на меня виноватые глаза. «Ой!» Складывает руки на груди в умоляющем жесте. «Я сумку на работе забыла. Вернемся?» «Нет. Пусть помучается, ей полезно». «Что значит нет, Одинцов?» «Куда и девается ее оленья кротость?» «Вот этот воинственный хомячок мне более понятен и по душе». «Вернись немедленно. Там у меня ключи от квартиры, машины, телефон и прочие нужные мне вещи. Ты недалеко отъехал, вернись. А потом разъедемся в разные стороны. Я перед Юрой извинюсь, если успею». И вот эта последняя фраза – красная тряпка для быка, что сидит во мне и бьет копытом. У него глаза кровью налились, он готов на острые свои рога поднять кого угодно. Особенно этого Юрика, о котором она так беспокоится. «Я жрать хочу!» «Да, вот так грубо и откровенно. И ни слова ни правды. Ты тоже не ужинала, а время поджимает. Вы же, девочки, после семи ни-ни, поэтому заедем в ресторан, поедим. А дальше будет видно». Я намеренно не даю обещания. Мало ли. А так в любую сторону для себя выкручу. «А как же телефон и ключи? И деньги у меня тоже. Между прочим, ты мне совсем голову задурил, Александр Сергеевич. Не к ночи будет упомянуто. Одинцов!» Слова про ночь задевают мою тонкую, ранимую душу. «Я что, черт рогатый, что она так открещивается от меня? Я в состоянии оплатить любые твои прихоти». «Да, именно так». Вон уже зависла. По лицу вижу, какие небесные карты она призывает на мою голову, и бурно фантазирую, чем смогла бы меня разорить. Интересно, что в ее списке? Какой-нибудь кадиллак? Полет на воздушном шаре вокруг света? Бриллианты? Не фантазируй так громко, прерываю я поток мыслей. Мы приехали. Не окажете ли вы мне честь, сударыня Анжелика Антоновна, и не соизволите со мной откушать, чем Бог послал? Сударыня Егорова зависла намертво. И пока она соображала, я из машины вышел, дверцу ей открыл и руку подал. Отличная тактика. Надо запомнить, сбивая ее с толку, можно достичь послушания. Временного, правда, но меня устроит покорность и боевой хомячковый дух попеременно, как полосы на шкуре у зебры. Я ел, наслаждаясь и едой, и видом Лики, что сидела напротив. Она ест аккуратно, не спеша, но я вижу. У нее тоже отличный аппетит. Наблюдать за ней... эстетский пир. Как она вилку и нож держит, как промокает губы салфеткой, как еду в рот кладет. От десерта Лика отказалась, ограничилась стаканом натурального сока. А я смел все. У меня нормальный здоровый организм. Я питаться люблю вкусно. Интересно, Егорова готовит? А если готовит, то, наверное, у нее еда пригорает. Или технический кретинизм на плиту не распространяется? Я почему-то представляю ее в кокетливом переднике с ложкой в руках. Мурлычет ли она, когда колдует на кухне? Тьфу ты! Что за мысли в голову лезут? Лев сыт и подобрел? Возвращает Егорова меня в стены ресторана. Может, добрый лев все же отвезет меня назад? Отвезет. Вздыхаю, понимая, что не могу ее обидеть. А было бы неплохо умыкнуть ее на ночь. А лучше на пару-тройку суток. Выбить всех Юриков из ее хорошенькой головы. Мы почти уже на выходе, когда двери распахиваются, и в ресторан входит парочка. Невольно подтягиваю живот. «Сынок!» – растерянно вопит мама и ощупывает Лику с ног до головы. Вряд ли она ее узнает. Видела в детстве. К тому же у мамы зрение слабое. Очки она носить стесняется, а линзы ей не подходят. «Саша?» – вторит ей отец. «Здравствуйте, родители!» Крепко прижимая к себе Егорову, по-хозяйски положив ей руку на талию. Пусть разглядывают. Им полезны положительные эмоции. А что Егорова? Сплошной позитив. Сомневаться не приходится. Для этого достаточно одного взгляда на ее милые ямочки на щеках. И все. Уносите тепленькими.